В таком кратком изложении не очень понятно, наверное, из-за чего весь сыр-бор. И нужны все детали, чтобы была полная картина, но я их опускала. Сейчас конфликт уже исчерпан, и полиция была, которая услышала от воспитательницы, что мы, Витя, замечательный ребенок. И я поговорила с одной из них глаза в глаза и дала понять, что я устала слышать жалобы ребенка ежевечерние, но все равно остался неприятный осадок от этого шантажа и кляузничества. И, честно говоря, я хочу уже уехать домой, поскорее защититься и не видеть больше этих лиц, и с факультетом тоже больше дела не иметь. Я и так уже много раз в людях разочаровывалась и лишний раз снова разочаровывалась.